Глава 15. Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет. Кто же выходит за студента? Да и что это за странная мысль? Помещику, богатому, в 26 лет брать уроки, как школьнику. Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданное, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много умения доставлять себе этот комфорт. Это умение особенно поразило Лаврецкого, когда тотчас после свадьбы он вдвоем с женой отправился в удобной ею купленной каретке, в Лаврике. Как все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной. Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры, какие восхитительные туалетные ящики и кофейники, и как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам. Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений. Он блаженствовал, упивался счастьем, он предавался ему как дитя. Он и был невинен, как дитя, этот юный алкид. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены. Недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений. Она сдержала больше, чем сулила. Приехавшая в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешную и устарелую, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы все в них переделала, начиная, разумеется, с дома. Но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову. Она жила в нем, как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться своим воспитанником. Она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила. Она бы ее оставила в покое, но старику Коробьину захотелось запустить руки в дела зятя. Управлять имением такого близкого родственника, говорил он, не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека. Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно. Не выдаваясь вперед, по-видимому, вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала как бешеная в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо», — сказала она, и глаза ее потемнели. «Я вижу, что я здесь лишняя. Знаю, кто меня отсюда гонит, с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник. Не свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе век. Вот тебе мой завет». В тот же день удалилась она в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Коробьин, и с приятной меланхолией во взглядах и движениях принял управление всем имением на свои руки. В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге. На лето они переселялись в Царское село. В прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире. Много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества. Много выезжали и принимали. Давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Ивановичу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу. Он, по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединиться. И с тех пор все пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению, недоконченное воспитание, опять стал читать, приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом. Его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой. Обедал отлично, Варвара Павловна была хозяйкой хоть куда. А по вечерам вступал в очаровательный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми, веселыми лицами. И средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго. Он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу, на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье ее требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла примиленькую в одной из тихих, но модных улиц Парижа. Мужу сшила такой шлафрок, какого он еще и не нашивал. Наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея, приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями. Все они говорили «скоро и много», развязно кланялись, приятно щурили глаза. Белые зубы сверкали у всех под розовыми губами. И как они умели улыбаться! Каждый из них приводил своих друзей, и «La belle madame de Lavretsky», «Очаровательная мадам Лаврецкая», французский, скоро стало известно от «Шоссе Дантин де Руль де Лель», от «Шоссе Антан до улицы Лель», французский. В те времена, дело происходило в 1836 году, еще не успело развестись племя фельетонистов и хроникеров, которое теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке. Но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто месье Жюль. Неблаговидной наружности господин, скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуалисты и битые люди. Этот месье Жюль был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он пописывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то «Мадам де се грандей даме уси дистанге кю дему ру де пи». «Госпожа — это знатная русская дама, столь изысканная, которая живет по улице П», французский. Рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до мадам Лаврецки, как эта дама, настоящая по уму француженка, «in vrai français par esprit», истинная француженка по духу, французский, выше этого у французов похвал нет, мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша и как она удивительно вальсирует. Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой улетающей одежды. Словом, пускала о ней молву по миру, а ведь это, что ни говорите, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рошель еще не появлялась. Тем не менее, Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки, смеялась над развалинами Одри, прилично зевала во французской комедии и плакала от игры госпожи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме. А главное, Лист у нее играл два раза, и так был мил, так прост, прелесть. В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иванович с своей стороны не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах. Тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Сорбонне и Коллеж де Франсе, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени», — думал он, — «все это полезно. Но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело, и бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме. Пока он ехал с женой в Баден-Баден, неожиданный случай разрушил все его планы.